С помощью штамма «Москва» в конце 1934 года окончательно удалось выработать защитные дозы нового препарата. Но неуемные искатели и после того еще не считали свою миссию завершенной. Человеку, далекому от микробиологической практики, даже трудно вообразить, сколько опытов надо поставить, чтобы, например, ответить только на один вопрос: будет ли вакцина предохранять одинаково при разных формах заражения? Туляремийная зараза может вторгнуться в наше тело через глаз, сквозь кожу, через рот. Ее можно вдохнуть, и она войдет в кровь через легкие. Будет ли иммунитет, вызванный вакциной «Москва», всегда одинаково прочно охранять организм, с какой бы стороны ни вломилась микробная рать? А ведь это одна из десятков проблем, которые приходится разрешать уже после того, как вакцина лежит в кармане. Но в начале 1935 года Эльберт и Гайский получили ответ, кажется, на все возможные и невозможные вопросы, которые они задали своему детищу. Из педантичного перечисления экспериментов, вариантов, контролей и проб выплыла главная истина. Достаточно несколько микробов из штамма «Москва» ввести морской свинке, чтобы вызвать у нее идеальный иммунитет. Хотя слово «идеальный» отнюдь не принадлежит к бактериологическому лексикону, Эльберт не мог удержаться, чтобы не вставить его в свой отчет 1934 года. После введения вакцины заразить зверька туляремией не удавалось никак. Что же было потом? Наш разговор с ученым происходит незадолго перед новым 1963 годом в коридоре одной из московских больниц. Профессор болен, тяжело болен, но как не тяжело дается ему каждое слово, Эльберт согласен поведать мне конец этой истории. Препарат проверили на людях. 34 привитых добровольца согласились подвергнуться прививке. Опыт еще раз подтвердил: «Москва – отличная вакцина». Больше того, Эльберт и Гайский были уверены, что в истории человечества еще не было более прочной вакцины. Даже вакцина Дженнера против оспы, достоинства которой всегда считались непревзойденными, не сможет защитить вакцинированного так же надежно, как «Москва» против туляремии. Осенью 1937 года два микробиолога получили новые назначения. Покидая лабораторию, они сдали микробный музей своим преемникам, отчеты в архив и уехали. Один отправился в Ашхабад на противочумную станцию, другой – во Фрунзе. Но что же стало с вакциной? Правильно ли я понял, что первая в мире идеальная вакцина, без осечек, предупреждающая заражение туляремией, вакцина с гордым названием «Москва» стала достоянием врачей еще в 1935 году? Почему же тогда я не слышал, чтобы вакцину применяли во время крупных вспышек туляремии в 1938 году под Москвой или во время войны? Препарат утерял свои свойства? Нет, просто вакцины штамм «Москва» был утерян. Может быть, он просто погиб, а, возможно, его неправильно хранили, и культура резко изменила свои свойства.